В Японии. Глава 1. Лежу, смотрю в потолок, думаю, мысли какие, то ленивые, ни о чем. Вот сейчас, например, правы были древние, бойтесь своих желаний, ибо они могут исполниться. Вот у меня исполнилось. Помню, как говорил Сунок, мечтаю спать и спать, и чтобы будили только пожрать. Пожалуйста, спи сколько влезет, на прием пищи обязательно разбудит. Даже вставать запретили, вернее запрещали, сейчас, то все по-другому. Но все равно, могу спать хоть весь день, вот только не хочется, уже и по ночам ворочаюсь, не могу уснуть. Хорошо хоть разрешили посещение, и то только после начальственного рыка. Позавчера был у меня посетитель, я когда узнал, кого ждут, офигел. Сразу стала понятной моя передислокация в VIP-палату, постоянная, практически ежедневная смена белья. Меня посетил сам император Японии, причем вместе с семьей. Не всей, конечно, но жена, две дочери и внучка присутствовали. А самое главное был бывший император, тот самый, который отрекся, и который получил власть из рук богини Аматерасу. По легенде, прежние императоры получали власть напрямую от богини. Были словословия, даже поклон от бывшего императора. У свиты глаза стали европейскими, глядя на это, а потом развязали мешок с подарками. Теперь я дважды орденоносец, один от Красного Креста, Золотой орден за заслуги, а второй императорский орден восходящего солнца первой степени. Это автоматически делает меня полноправным гражданином Японии без всяких бюрократических процедур. Причем, что особо подчеркнул император, это не накладывает на меня никаких обязательств. Мол, я могу позиционировать себя как гражданина, точнее гражданку, любой страны и не несу никаких обязанностей как гражданин Японии. Я сразу не смог переварить это, поэтому спросил, а налоги? Император усмехнулся и сказал, что никаких налогов мне платить не надо, даже если я объявлю Японию своей новой родиной, так как мне присвоено звание почетный гражданин Японии, причем это звание ввели специально для меня. Потом пошел сюр, оказывается, парламент Японии совместно с французским и, внимание, британским готовит запрос в ЮНЕСКО о защите одного из самых талантливых людей современности, а именно вашего покорного слуги, от произвола властей Республики Корея. Меня как будто мешком по голове огрели, и дальнейшее я воспринимал, находясь в состоянии гробги. Какая, то офигительно крутая американская адвокатская контора взялась защищать мои интересы, вернее Sony наняла ее, и та готовит материалы для подачи в Международный суд в Гааге. По мере усваивания информации начали возникать вопросы, например, с чего это англичане влезли в это дело. Император объяснил, что инициатором этого стал тот самый генерал, который поставил высший балл за Red Alert, и который хочет заказать мне марш для своих бойцов. Слава богу, а то я уже начал думать, что у меня глюки или меня опять переселили, только не в реальную жизнь, а в какую, то компьютерную игру. После этого информация о привлечении Интерпола для проведения следствия о хищении моего телефона и о прибытии представителей трех крупнейших лейблов для переговоров со мной прошла как незначительные детали. Наконец, рок изобилия иссяк, и император поинтересовался, как протекает лечение и нет ли у меня каких-либо просьб. Я честно признался, что не могу ничего ответить, так как мне насчет болезни и лечения ничего не говорят, только постоянно требуют рассказать о том, что произошло на концерте, заодно пожаловался на запрет двигаться даже в пределах палаты, запрет на посещение, хотя однажды слышал голос Анни, которая с кем, то разговаривала на повышенных тонах. Император в ответ только глянул на одного из сопровождающих, и тот, кивнув, мгновенно исчез за дверью, а мне сказал, что все запреты теперь сняты и я могу свободно передвигаться. «Единственное, — сказал он, — вам надо восстановиться после столь большой потери крови, а это лучше сделать под надзором врачей». После этого мы распрощались, а мне тут же принесли мой телефон. Я позвонил Анне, она оказалась в Японии, причем вместе с Чжувоном этот. То здесь зачем, поначалу удивился я, но потом вспомнил, как пришел в себя после концерта и понял. Вот черт, не было печали, оказывается, между нами существует какая-то связь, коли он второй раз вытаскивает мое сознание на свет Божий. Сказав сестре, что все запреты сняты, попросил ее приехать. Сунок завизжала от радости, сообщила, что будет буквально через минуту, и бросила трубку. Я так понял, что припрется она вместе с этим пробудителем сознания, и решил, что надо хотя бы в зеркало глянуть, как выгляжу. Начинают пробуждаться женские инстинкты, Будучи мужиком, я бы даже не подумал об этом. Тяжело вздохнув, Юнми побрела к зеркалу в полный рост, поставленному в душе. Услышав короткий мяв, посмотрела на Мульчу, та напряженно уставилась на дверь. Краска промелькнула в голове, точно так же кошка смотрела в момент нападения на памятном фансете. Сразу забыв про зеркало, она переместилась так, чтобы между ней и дверью оказалась кровать вовремя. Дверь открылась, и в палату вошли двое. Одного она сразу узнала, это он донимал ее расспросами о концерте, вторым был здоровяк, который закрыл дверь на замок и двинулся к ней, обходя кровать. С другой стороны приближался любопытный толстяк, в руках у него был шприц. «Главное разбить шприц», — мелькнуло в голове. «Убивать ее вряд ли будут, а вот накачать какой, не будь дрянью и...» Серега наливался злобной решимостью, прыгнуть на толстячка и целить в глаза, он обязательно попытается закрыться, и здесь надо не упустить момент, лишь бы здоровяк не подоспел. Но вмешалась Мульча. После первого, чисто кошачьего вопля, на который парочка напавших не обратила внимания, она прыгнула на кровать перед боевиком и издала какой-то инфернальный рык. Пригнув голову, она скользящим коротким шагом двинулась в его сторону, не переставая рычать. Здоровяк глянул на нее и внезапно застыл, в глазах к него плескался ужас. В это время в дверь кто-то стукнул, и послышался голос Сунок. «Юна, открой, это мы, Анни!» — завопила Юнми. «Вызывайте охрану, на меня напали!» Тяжелый удар вырвал дверной замок с мясом, и в палату ворвался Чжувон. Сходу определив более опасного противника, он великолепным ударом ноги отправил здоровяка в угол, где стоял столик с разными пузырьками и железками. С нехилым грохотом все это обрушилось на пол, а Чжувон повернулся ко второму. На середине этого процесса он наткнулся взглядом на Мульчу и застыл. Рядом с дверью стояла Сунок с бледным лицом и пыталась выйти из палаты через стену, глаза ее тоже были прикованы к кошке. Мульча уже успокоилась и деловито побежала к ней. Глаза Анни стали закатываться, но кошка слегка укусила ее за ногу и не дала потерять сознание. Чжувон наконец тоже оторвал взгляд от Мульчи и занялся упаковкой нападавших. Связав здоровяка, он двинулся было ко второму, но в коридоре раздался топот, и в палату ворвались двое охранников со стволами наголо. Один тут же уткнулся в Чжувона, а второй, минуя толстяка, валявшегося на полу. «Что произошло?» — спросил один из них. «Нападение. Они», — Юнми ткнула пальцем в напавшую на нее парочку, — «ворвались ко мне, закрыли дверь на замок. У этого шприц с какой-то гадостью, хотел мне ее вколоть, а у этого шокер, не знаю зачем. Выйдите отсюда», — скомандовал толстяк, — «и этих заберите», — указал он на Сунок и Чжувона. «А ты кто такой?» — поинтересовался один из охранников. В ответ толстяк достал какое-то удостоверение и, раскрыв, показал. «И что?» — не смутился охранник. «Я из службы охраны императора, у меня прямой приказ любыми способами препятствовать попытке нанесения вреда жизни и здоровью Пак Юнми, невзирая на лица. Сейчас сюда прибудет начальник службы охраны, вот он пусть разбирается с вами». «Госпожа», — повернулся он ко мне и спросил, указав на Сунок и Чжувона, — «вы знаете этих людей?» «Да, это моя сестра и мой жених», — выдавила из себя Юнми. У жениха округлились глаза и слегка отвисла челюсть. «А что я еще должен был сказать, чтобы его не выгнали из палаты? Оставаться с японцами наедине мне совсем не хотелось, а здесь хоть какая защита от Сунок, толку никакого». Охранник кивнул, и его ствол, отвернувшись от жениха, уставился на толстяка. «Слава богу, долго ждать начальства не пришлось, и они не стали проводить разборки при нас». Коротко поинтересовавшись у меня об обстоятельствах дела прибывшей, видать в высоких чинах, толстяк как-то обмяк и загрустил. Увидев его, забрал обоих налетчиков и уехал, причем охрана осталась. Чжу сходу наехал на них, мол, как же вы их пропустили, но они объяснили, что император оставил их на всякий случай, а охраняли меня другие люди, скорее всего из ведомства, где служил толстяк. Он приказал им отправляться у месту службы, а охранять меня теперь будут они. С этим наконец разобрались, и я решил поинтересоваться, чем их всех так напугала Мульча. У нее глаза светились красным, как будто в них пламя полыхало. Слегка дрожащим голосом пояснила Анни: «Я думала, умру от страха». Кошка мурлыкнула, сидя у нее на руках, и лизнула в щеку. «Ага, сейчас ластишься, а вдруг что не так, ты и меня сожгишь». На этот пассаж та не обратила никакого внимания и принялась вылизываться. «Вообще, то Нуна права», — добавил Чжувон, — «глаза у нее были страшные. Меня аж заклинило, как будто адское пламя увидел». Кошатина прекратила свой туалет и внимательно посмотрела на морпеха. «Ну, может, не адское, Тут же поправился он, а какое, то потустороннее. Мульча, обратился он к кошке, ты вообще кто? Та нагло зевнула и отвернулась. Вывернувшись из рук успокоившейся Анни, она подошла к опрокинутому столику и стала с интересом принюхиваться. Сунок, вызови кого-нибудь из персонала, пусть уберут этот бардак и тщательно вымоют пол. По-моему, тут припахивает валерьянкой. Мульча, иди сюда, нефиг всякую дрянь нюхать, а то начнешь буянить. Кошка не обратила внимания на окрик и целенаправленно полезла в кучу битого стекла. Стой, зараза, а ну иди сюда. Юнми схватила ее за шкирку и под протестующие вопли прижала к груди. Мульча поначалу стала вырываться, но постепенно успокоилась, хотя продолжала дергать носом в сторону пахучей лужицы. Перейдя в противоположный угол, Юнми прикрикнула на застывшую сестру. «Ты чего стоишь? Хочешь, чтобы она опять возбудилась? Вдруг она вспомнит какую? Не будь обиду на тебя, мало тебе не покажется». После этих слов Сунок мгновенно исчезла за дверью. Новые охранники, потоптавшись, тоже вышли. Правда, предупредили, что они постоянно будут рядом с дверью. «Юнми, что за пассаж про жениха?» — поинтересовался Чжувон. «Зачем ты так сказала? А что мне было говорить? Доступ ко мне разрешили только родственникам, а я не хотела оставаться одна с японцами, мало ли. Не боись, это ненадолго, только до твоего отъезда. Ты когда уезжаешь, не терпится от меня избавиться, как раз наоборот. Тут ко мне сразу от трех крупнейших лейблов ходоки пришли, хотела просить тебя о помощи. Ты же знаешь, я в дипломатии не очень, и соглашаться сразу же не хочется. Может, поговоришь с ними от моего имени? Мне надо время потянуть. Император вчера вскользь намекнул, чтобы я не торопилась соглашаться. Завтра ко мне придет его секретарь и кое-что расскажет. Только если ты опять начнешь меня в долги загонять, то можешь о моей просьбе забыть. Скажу, что еще не восстановилась, и пусть идут лесом. Ну так и скажи сразу, зачем тебе я? Да интересно, что они предлагать будут? Надо потом не торопясь обдумать. То есть мое предложение ты решила не рассматривать? Я буду рассматривать все предложения, и твое тоже, но выбирать буду сама. Понятно. Ладно, попробую помочь. Че ты сразу надулся как мышь на крупу? Мне же интересно, как меня оценивают в среде высших представителей шоу, бизнеса. Спасибо заранее. Потом поблагодаришь. Я хотел поговорить с тобой о другом. Ты в курсе, что тебя могут арестовать, если ты вернешься в Корею? Это с каких щей? Меня же освободили из тюрьмы. Освободили под подписку о невыезде, а ты в Японию уехала. Но меня же выпустили, значит, ограничение снято. Ни хрена оно не снято. Не знаю, как так получилось, но тебя могут обвинить в... Не знаю. В подлоге документов, в незаконном пересечении границы, да в чем угодно, было бы желание, а оно у них есть. И гражданство Японии тебя не спасет. Наоборот, Япония подписала соглашение о выдаче преступников, и если Корея сделает запрос, то они обязаны переправить тебя туда. Слушай, но я же не просто гражданка Японии, я почетная гражданка, может это поможет? Не знаю, я о таком звании не слышал и какой у него статус не знаю. Вот насчет императорского ордена что, то крутится в голове, вроде оскорбление орденоносца приравнивается к оскорблению самого императора и может послужить поводом к войне. Но это было давно, еще до мировой войны, как сейчас я не знаю. Слушай, завтра к тебе придет этот секретарь, спроси у него как быть в такой ситуации. Спрошу, у тебя все, а то что, то я устала и голова как чугунная, давай завтра продолжим, окей, ладно, лечись. Где там Сунок пропала? Что, так трудно найти уборщицу? Оказалось, что уборщицу найти было нетрудно, их не пустила в палату охрана, причем по просьбе Чжувона. Он попросил никого не пускать, мол, у него серьезный разговор с невестой. Вот козел, сам же назвался женихом, а у меня спрашивает, зачем я его так назвала. На этом мы расстались и я завалился спать, уж больно день был суматошный. Глава 2. С утра никаких происшествий не случилось, единственное, дверь оказалась отремонтированной. Как я ничего не услышал, непонятно, но приятно, что меня здесь уважают и заботятся обо мне. Так тихо сработать, это надо очень постараться. После завтрака меня навестил секретарь императора и кое-что рассказал. Оказывается, американцы очень заинтересовались мной, но причиной интереса были не мои таланты композитора или писателя, а результаты концертов против самоубийств и изменения цвета глаз. Понимаете, Юнмитина, они прагматики и не верят в сверхъестественное, Их не остановит мысли о божественном вмешательстве. Боюсь, они стремятся заполучить вас и использовать в качестве подопытной крысы, чтобы понять природу той силы, которая привела к такому результату. По моим сведениям, там вмешалась крупная косметическая фирма, которая параллельно занимается пластической хирургией. Их чрезвычайно заинтересовал факт смены цвета глаз, и они решили финансово поучаствовать в этом деле. Император беседовал с премьер-министром, и была достигнута договоренность о недопущении такого развития событий. Будет вызван американский посол, и ему разъясняют позицию Японии по этому вопросу. И еще, Юн Митина, с вами в ближайшее время встретятся представители МГМ. Они очень настаивают на праве быть первыми, так как и Сони и Унг уже проводили переговоры. Так вот, у них есть распоряжение руководства соглашаться на любые ваши условия. Вы сами понимаете, что в бизнесе так не делают. Следовательно, цель у них одна – перевести вас в Америку. По поводу моего вопроса о возможном аресте, если я вернусь в Корею, секретарь просто отмахнулся, сказав, что президент республики в телефонном разговоре дала личные гарантии моей безопасности. Вот что, то мне не очень верится в такое, в тюрьме ведь тоже можно гарантировать безопасность. Кстати, Чжувон был такого же мнения, когда я ему об этом сказал. Не про тюрьму, конечно, а по поводу моей изоляции. Загонит тебя в какую-нибудь дыру и запретят всякие сношения с остальным миром, вроде как безопасность обеспечит. Там много обиженных на тебя, а если сбудется то, о чем говорил император, то их будет в десятки раз больше. И больше всех пострадает президент, так что лучше тебе пока поболеть здесь. Да, не вздумай просить политического убежища в Японии, и лучше не проси гражданства. Это может отразиться на твоей маме, ее и так не выпускают из Кореи, а после такого, боюсь, она станет всеобщим изгоем. Пусть утихнут страсти, закончится этот демарш с ЮНЕСКО и Международным судом, а ты полежи в больнице, поправь свое здоровье. А как быть мне? Мне тоже нельзя ехать в Корею, спросила Сунок. Думаю, тебе лучше побыть здесь, поддержать свою Тонсин. Господи, а как же мама? Она ведь будет с ума сходить от беспокойства за Юнми. Я не могу даже позвонить ей, телефон почему-то не отвечает. Хотя бы сказать ей «Здравствуй, мама, у нас все хорошо». Юнми застыла, глядя на сестру. В ее ушах зазвучала песня «Здравствуй, мама», спетая Геннадием Беловым. Серега и сам пару раз пел ее той маме, после длительного отсутствия, и у нее всегда выступали на глазах слезы. Не мешкая, она схватила телефон и стала быстро тыкать в него пальцем, торопясь зафиксировать слова и музыку. «Анни, я придумала, как мы успокоим маму. Я придумала песню для нее, только надо ее немножко причесать, а вернее перевести с русского, но сестре об этом знать ни к чему. Завтра мы с тобой ее споем, а Чжу нас снимет и отправим этот ролик ей. Спой сейчас, я хочу послушать, что ты сочинила». «Нет, давай завтра, нам надо кое-что обсудить». Первым делом Юнми объяснила ситуацию с гражданством и рассказала о желании американцев заполучить ее в качестве подопытного кролика. Услышав это, Чжувон выругался в полный голос. «Щебаль, они теперь не отстанут, а тебе ни в коем случае нельзя ехать в Корею, моментально отдадут им. Надо будет посоветоваться с бабушкой, может, она что-то подскажет. И не смотри на меня так», — вызверился он на Юнми. «Она гораздо опытнее всех нас, да и связи у нее не в пример больше. Насчет гражданства ничего не могу сказать, я с таким не сталкивался, и о таком звании не слышал, а награды, я думаю, ты их заслужила, вряд ли из-за них будет много негатива. Не психуй, нормально я на тебя смотрела, только стоит ли ее подставлять, она ведь не всемогуща, да и рисковать бизнесом вряд ли захочет. Не собираюсь я ее подставлять, просто хочу попросить совета, а действовать буду сам». «Чжу, остынь, по-моему, ты лезешь не в свое дело. Зачем тебе это? Тебя ведь могут изгнать из семьи, лишить наследства. Ради чего? Ради агентства, которого еще нет и неизвестно будет ли. Я сама справлюсь, и Сунок поможет. Но все равно спасибо, и совета спроси, может, он мне пригодится. Твоя Хельмани и правда очень умная женщина. Чем я тебе могу помочь?» — растерянно спросила Сунок. «Пусть лучше Чжувон поможет, он мужчина. Зря ты отказываешься от его помощи. Ты чего лезешь в наши семейные дела? Сами разберемся, и не беспокойся, я найду, чем ты мне поможешь». «Какие еще наши семейные дела?» — забеспокоился Чебаль. «Откуда они появились? А кто меня уговаривал на помолвку? Хорошо, что я не согласилась. Сразу поняла, чем это пахнет». «И чем оно пахнет?» — заинтересовалась сестра. тяжелой супружеской жизнью с постоянными изменами и руганью. Ладно, пошутили и хватит, а то Эппа сбежать решил. Успокойся, я же говорила тебе, что замуж в этой жизни не собираюсь, а в следующей мы вряд ли встретимся. Да уж, не дай бог, проворчал Чжувон, от твоих шуток можно инфаркт получить. Насчет моего наследства можешь не беспокоиться, меня его уже лишили, а из дома не выгонит, Хельмани не позволит, так что если буду тебе помогать, то хуже мне не станет. Да и вообще, я выполняю приказ командования, охраняю тебя. Ну смотри сам, ты уже мальчик большой. Кто мальчик? Ну не я же, и не Сунок, мы девочки. Я мужчина, а не мальчик, понятно? Не вздумай при посторонних так сказать, иначе мне придется тебя стукнуть. Я тебе стукну, тоже мне, стукальщик. Чет мы опять не туда поехали. В общем, с МГМ ты мне поможешь, да, ну и с остальными тоже. Ты ведь говорил, что учился вести деловые переговоры. Главное, не бойся, я буду рядом и если что помогу. Именно этого я и боюсь. Лучше давай заранее обговорим, что ты хочешь от этих переговоров, а потом будешь молчать, договорились? Ладно, если что, я тебя ущипну. Зачем? Ну если тебя не в ту степь понесет. Какую степь? Где ты ее здесь нашла? Это я образно. Ладно, уговорил, буду молчать. Тебе надо просто узнать, что они хотят от меня и что предлагают. С МГМ понятно, никаких дел, а с остальными можно поговорить. Во, первых не надо слепо верить японцам, мало ли что наплел этот секретарь, да и секретарь, ли он, может тоже из спецслужбы, а во, вторых, ты что решила отказаться от моего предложения? Ты послушай, что мне предложат и подумай, что будешь предлагать сам, чтобы заинтересовать меня, тогда и поговорим. В общем, практически ни к чему мы не пришли, надо ждать и позаботиться о своей безопасности. Чжувон перед уходом поговорил с охранниками, те клятвенно заверили его, что даже американский спецназ не сможет выкрасть его невесту и никакие самые грозные документы на них не подействуют, только личный приказ императора, и кроме них двоих дежурит специальная группа в шаговой доступности, в смысле на стоянке возле больницы, чтобы не нервировать своим видом врачей и посетителей. Энда, дело, то серьезное, коли они так подготовились. Ладно, будем надеяться, что амеры не полные отморозки, чтобы в центре Токио затевать киднеппинг со стрельбой. За всеми этими проблемами забыл сказать Чжувону про гитару, пришлось звонить и просить. Он сначала удивился, потом, видать, вспомнил про песню для мамы и посоветовал попросить разрешения у врачей, все, такие больницы, а не музыкальное агентство. Я не стал откладывать и на вечернем обходе задал вопрос, можно ли, мой лечащий врач сначала не понял сути, пришлось объяснять, что не могу дозвониться до мамы и поговорить, ну и хочу выразить ей свою любовь и благодарность. Он заинтересовался и попросил разрешения присутствовать при записи, сказав, что эта больница специально для корейцев и весь персонал знает корейский язык. Мне не жалко, пусть послушают, единственно поставил условие, присутствовать все смогут только при записи, репетировать мы будем без свидетелей. Врач согласился и мы расстались к обоюдному удовольствию. После ужина, вот еще одна проблема, кормит вкусно и очень обильно, как бы жиром не заплыть, я помнил, каких усилий мне стоило привести эту тушку в более, менее нормальный вид и решил попросить разрешения заниматься спортом, в смысле растяжкой и танцами, сел за песню. Перевести удалось почти неотличимо от оригинала и быстро. Спев мысленно песню, понял, что на два голоса разложить не получится, если только припев, ну и кое, что подправил в тексте, в третьем куплете про внуков спел «Народятся», а не «Народились», как в оригинале, и «Споешь вместо поешь», так как ни внуков, ни внучек у мамы пока нет. Про остальное думать не хотелось и я прибегнул к классике, я подумаю об этом завтра. Глава 3. То же утро, кабинет премьер-министра Японии. Присутствует сам премьер, майор Судзуки Кото, полковник, отправивший его на задание, и генерал, начальник контрразведки. Говорит премьер: «Здравствуйте, господа, у меня мало времени, поэтому опустим протокольные вежливости, сразу к делу. Рассказывайте, только коротко и самую суть», приказал он начальнику контрразведки. «После концерта я дал указание. Я же сказал, у меня мало времени», поморщился премьер. «Вас понял. В общем, ознакомившись с обстоятельствами дела, я приказал полковнику выяснить, что это было, и нельзя ли как-нибудь это использовать в дальнейшем в наших интересах». Премьер повернулся к полковнику. Тот откашлялся и сказал: Учитывая обстоятельства, я поручил выяснение самому опытному сотруднику. Выяснение чего? Перебил премьер. Меня интересовало было, ли там сверхъестественное вмешательство или это обычное совпадение. Вы, повернулся премьер к майору. Я провел несколько опросов, но Пак Юнми ничего конкретного не сказала, говорила только «помню более все». И вы решили применить сыворотку правды? Да, никакие другие методы не дали результата, даже гипноз не подействовал. Итак, подвел итог премьер, вы столкнулись с явлением необъяснимым материалистическим подходом, я правильно сформулировал? Да, да, подтвердили трое опрашиваемых. Так какого дьявола вы применяете обычные методы? Взорвался наконец премьер, да еще силовые. Чего вы хотели этим добиться? А если бы она не ограничилась защитой НЭКа, а вмешалась сама? Вы столкнулись с необъяснимым, надо было первым делом подумать о последствиях, ведь если она может делать добро в масштабе страны, то кто ей может помешать сделать обратное? Вспомните хоть один ее поступок, принесший вред стране. Не можете, и я не могу. Вы в курсе, что подавляющее большинство японцев считают ее либо аватарой, либо самой богиней Каннон, а вы приперлись к ней со шприцом и шокером, идиоты. А если она обидится и уедет из страны, если это случится по вашей вине и на следующий год будет хоть одно самоубийство подростка, я обвиню вас в его смерти, вам понятно. И еще, господин полковник, если это ваш лучший сотрудник, у меня возникают опасения за безопасность страны. Делайте выводы. Кстати, генерал, у вас есть какие-нибудь сведения о реакции в США? Да, господин премьер, министр. По моим сведениям в администрации президента говорят о необходимости любым путем добиться перевода Пак Юнми под юрисдикцию США. Рассматривают даже похищение с привлечением спецподразделения. Даже так? Ну что ж, генерал, ваша задача не допустить этого. Эти гайдзины-идиоты, не способные видеть ничего кроме выгоды и возомнившие себя равными богам. Можно было бы позволить им самим вырыть себе яму, но, если мы будем бездействовать, боюсь, она просто уедет жить в другую страну. Нация нам этого не простит. А по поводу ваших действий, я думаю, лучше всего поехать к ней, постараться объяснить мотивы и попросить прощения. Я уговорил императора, чтобы он разрешил охране пропустить вас к ней. Вы свободны. Место действия палаты Юнми. Сама она лежит на кровати. Лежу, завтрак перевариваю. Ведь хотел поговорить с врачами по поводу физических занятий, но, черт, лень засасывает, а все мульча виновата плохой пример подает. Развалится на мне и мурлычет, а чуть пошевелишься сразу когти выпускает. Кстати, так, а ну-ка вставай, давай, давай, нечего разлеживаться, спихнула она кошку. Объясни, ко мне подруга, что там за красные глаза у тебя появляются, у меня научилась. Ты не отворачивайся, отвечай на вопрос. Кошка потянулась и уставилась на хозяйку внимательным взглядом. Постепенно ее глаза стали отсвечивать красным, и чем дальше, тем сильнее. Юнми охватил озноб, стало страшно, теперь она поняла нападавших, которые застывали на месте, увидев эти глаза. Потом мульча моргнула и краснота исчезла, она просто смотрела на хозяйку, как бы спрашивая «хватит». Не дождавшись ответа, отвернулась и пошла к блюдцу с водой. «Ну ты даешь!» «Отмерла Юнми, и давно у тебя такие способности, и как мне с тобой теперь общаться? Может, надо на «вы» и с поклоном?» Кошка не обратила внимания на дурацкий вопрос, продолжая лакать воду. «Ладно, сделаем вид, что ничего не было, а то если еще и тебе кланяться, то лучше заиметь горб и ходить согнувшись. Как? То это мне не очень нравится». «Не, конечно, круто заиметь магические способности, может, Гуаньинь вспомнила о нашем разговоре, но нафига они мне нужны, если я ими управлять не могу, пока от них одни напряги. Вот что мне делать, если Амиры и впрямь захотят меня похитить, а судя по реакции Чжувона это случится непременно. Начнут пытать, а я ни хрена не знаю. Точняк будут меня на запчасти разбирать, чтобы найти чего-нибудь, ни хрена не найдут, а собрать назад не сумеют. Блин, да чего же эти бабы тупые, даже если они богини. Ну дала ты магию, так объясни, как ей пользоваться, вон даже кошка может ей управлять, а я все, таки человек, венец так сказать. Ладно, свои мозги я ей не вставлю, будем надеяться, что она сама будет меня выручать, если что, только желательно не так, как в Корее, где дело до тюрьмы дошло. Вздохнув, Юнми поднялась с постели, лениво помахала руками и ногами, обозначая утреннюю разминку, и поплелась в душ. Через некоторое время к ней пришли Чжувон с сестрой и гитарой, и они занялись делом, подготовкой песни для мамы. Много времени это не заняло. Решили, что песню будет петь Юнми, а припев вдвоем. С репетицией провозились чуть дольше. Сунок никак не могла справиться с собой и начинала реветь после второго куплета. Наконец это препятствие было преодолено. Чжувон приготовил камеру и открыл дверь, чтобы пригласить врача. За дверью кроме врача обнаружилась масса народа, причем не только персонал, но и больные. Юнми сразу сказала, что в палате все не поместятся, поэтому они просто оставят двери открытыми и пусть все слушают стоя в коридоре. Запись вышла очень эмоциональной. Слава богу, Сунок сумела сдержать рыдания и спела, но слезы по щекам текли в три ручья. Большинство женщин тоже плакали, да и у мужчин глаза поблескивали. Зрители попытались устроить овацию, но персонал пресек это дело, пояснив, что здесь больница, а не концертный зал. От автографов ее тоже отмазали, сославшись на необходимость проведения процедур. Наконец все разошлись и им удалось расслабиться. Сунок начала беспокоиться о том, как мама отреагирует на песню и не станет ли ей плохо. «Я уже все продумала», — успокоила ее Тонсин. «Сейчас позвоню Габи, попрошу нанять бригаду врачей и пусть она с ними приедет к маме домой и покажет ей запись. Черт, надо проверить карточку, вдруг она арестована, или деньги с нее сняли по решению суда, я ведь проиграла процесс против агентства. У меня есть деньги, я оплачу врачей, не беспокойся», — успокоил ее Чжувон. «Только», — замялся он, крутя в руках камеру. «Да не мнись ты, говори, что хотел», — подтолкнула его Юнми. Парень поднял на нее глаза. «Можно, я спою эту песню для своей мамы? Я знаю, вы не любите друг друга, но она моя мама. Эта песня для всех мам, я переведу ее на все языки, которые знаю, только давай сделаем это одновременно, потому что Габи выложит ее на сайте Red Alert. Вот, кстати, поговори со своей Хальмани, сможет она помочь трудоустроить несколько человек на ваше предприятие. Я хочу помочь моим гвардейцам из фан-клуба, их осталось всего 44 человека. Можно обратиться к японцам, но не хочется подставлять их под обвинение в том, что они продались япошкам. Сделаешь, я позвоню ей сейчас же, а потом запишем песню. Давай наоборот, пока у меня пальцы разработались». Морпех меня удивил, голос конечно не как у Белова, но очень, я бы сказал, чувственный. Припев мы спели вместе, все-таки на два голоса он звучит намного красивее. Потом он перегонял файлы на комп, готовил их к отправке, а я позвонил Габи. Поздоровавшись, объяснил ей ситуацию и спросил, поможет она или нет. Она поначалу даже обиделась, как можно отказать королеве. Попытался убедить, что никакая я не королева, потом подумав добавил, пока. Это пока ее успокоило и разговор пошел о делах. Согласовал по времени выкладку песни в интернет. Потом попросил прислать мне данные на всех членов клуба, акцентируя внимание на их интересах. Рассказал, что договорился о подработке для нуждающихся. Потом вспомнил девчонок, создавших группу. Черт, забыл, как она называется. Может попробовать подучить их, вдруг чего выйдет. Особых талантов у них нет, но ведь им и заниматься негде и ни с кем. Попросил Габи, чтобы они приготовили какую-нибудь песню для просмотра и прислали мне. Хочу сам посмотреть, будет ли с них толк. Предупредил, чтобы особо не обольщались, судить о способностях буду беспристрастно. Габи заверила, что они будут визжать от восторга, еще бы, сама королева проверит, на что они способны. Проверить, то проверю, а дальше, кто и где их будет учить. Стоп, у меня же договор с этим Инханом вроде, пусть возьмет к себе и его преподаватели позанимаются с девчонками, а там будет видно. Закончив разговор, сел было просматривать запись песни, может чего подправить нужно, но тут в дверь постучали и вошел один из охранников. «Госпожа, к вам пришли эти, из контрразведки. Мы бы их не пустили, но нам позвонил император и дал разрешение пропустить, если вы согласитесь их принять». «А как, принять, как будто я и впрямь королева?» Долго думать не стал, лучше сразу выяснить отношения, чтобы знать, чего от них ждать. Помня о своих отношениях с Низ, решил, что худой мир лучше доброй ссоры, затаят обиду и будут выжидать удобный момент, чтобы сделать пакость. «Зовите», — кивнул я охраннику. Ввалилось аж трое, давешний толстячок и парочка персон явно выше рангом, здоровяка, что интересно, не было. Хотя чего там интересного, скорее всего обычная горилла, не имеющая никаких прав на самостоятельные действия. Толстяк с опаской покосился на мульчу, но та не обратила на гостей внимания. Чжувон отреагировал более эмоционально, переставил свой стул между ними и мной и демонстративно сел лицом к ним. «Господин Чжувон, не беспокойтесь, мы пришли извиниться за доставленные беспокойства и попытаться объяснить свои действия. Наш сотрудник, скажем так, переусердствовал в попытке выяснить сущность госпожи Агдан. Ваша защитница показала всю глупость этой затеи. Ну да», — пробормотал Юнми по-русски, — «услужливый дурак опаснее врага. Скорее заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет», — неожиданно вставил самый старший и тоже по-русски, правда с сильным акцентом. «Не удивляйтесь, Агдан-сан, мою бабушку привез из России дед, он был военнопленным. Я понимаю ваши резоны, жаль, что ничем помочь не могу, помню только боль и необходимость что, то сказать, что, тоже не помню. Мы это поняли и не имеем к вам претензий, еще раз прошу извинить моих подчиненных, да и меня тоже, надо было четче ставить задачу и обозначить линию поведения. Надеюсь, это не повлияет на отношение к нашей стране». «Нет, конечно, нельзя отождествлять поступки одного человека со всей нацией, господин, генерал, лучше обращаться по званию, как угодно. Господин генерал, вы ведь имеете отношение к спецслужбам, я правильно поняла?» «Да». «У вас есть вопросы к мне?» «Всего один. Во время визита императора мне намекнули, что американцы хотят, как бы это сформулировать?» «Да, мы получили сведения, что они хотят вас выкрасть с целью». «Ну, цель понятна», — Юнми поежилась, — «разобрать меня на органы, чтобы попытаться понять, как это у меня получилось. Я думаю, что дело обстоит гораздо хуже», — заявил генерал, — «они планируют проводить над вами опыты, а это, но вы не беспокойтесь, украсть вас мы не дадим, а после сегодняшнего разговора нашего премьера с американским послом у них появится пища для размышлений. По моим прогнозам нужно продержаться 2-3 недели и проблема исчезнет, только я вас очень прошу, побудьте пока в Японии, нам будет проще решить эту проблему. Премьер будет говорить с послом о моей сестре». У Сунок это не умещалось в голове. Такие важные персоны встретятся только для того, чтобы обсудить ее тонсин. «Госпожа Сунок, я вас очень прошу не разглашать эти сведения. Вы должны понимать, что если они попадут в печать, то это сильно затруднит поиск решения и может вызвать большие потрясения в стране. Я присмотрю за ней, не беспокойтесь», — заявил Чжувон. «У меня, да и у Сунок отвисли челюсти». Мажор решил снизойти до плебса. Сунок с чего, то даже краснеть начала. Не поняла она что, решила, что Чебаль запал на нее, дура полная, если чего, то напридумывала себе. Глава 4. Джимин только поужинала и собралась посмотреть новости, надеясь услышать что-нибудь про Юнми. Ее очень беспокоила невозможность поговорить с дочерьми, связи не было совсем. С компьютером она работать не умела, знакомых в новом доме не завела, так что помощи ждать было неоткуда. От телевизора ее отвлек звонок в дверь. Открыв ее, она увидела смутно знакомую девушку и какую-то Аджуму. «Здравствуйте, Джимин Си, меня зовут Гук Габи, я президент клуба Red Alert. Помните, мы охраняли ваш дом после нападения антифонов?» — представилась девушка. «Да-да, вспомнила, большое спасибо вам за это. А что случилось? Почему вы здесь? Что, то с Юнми?» «Нет-нет, с королевой». Габи споткнулась, покосившись на Аджуму, пришедшую с ней, и тут же поправилась. «Простите, с вашей дочерью все в порядке, а связи нет из-за ремонта ретранслятора, отвечающего за покрытие вашего дома. Я принесла привет от нее и песню, которую она посвятила вам». «Габи, почему ты не знакомишь меня с женщиной? Это твоя мама?» «Нет, Джимин Си, это врач. Понимаете, песня очень трогательная, и ваши дочери беспокоятся, что вы будете волноваться, слушая ее, поэтому попросили пригласить врача, на всякий случай». Аджума поджала губы, она и так с большой неохотой согласилась ехать сюда, так как полностью разделяла мнение большинства о том, что Агдан невоспитанная девка. Но девушка, приведшая ее сюда, полностью оплатила услуги экипажа скорой помощи, поэтому пришлось ехать. Правда, услышав, что это Агдан написала песню для своей мамы, ей стало интересно, все-таки талант у нее определенно был. Слава богу, с мамой ничего не случилось, кроме большой потери жидкости из организма, слезы потекли после первого же куплета. Врач не плакала, но выглядела очень задумчиво. «Джимин Си, я бы рекомендовала вам провести пару дней в больнице», — посоветовала она. «Вы ведь наверняка еще не раз будете слушать эту песню, а давление у вас уже поднялось. Вы сможете оплатить?» «Да», — вмешалась Габи, «госпожа Агдан прислала достаточно денег на этот случай. Я сейчас переведу на счет госпожи Джемин остаток присланных денег». «Нет, здесь не получится, интернет не работает. Если можно, я проеду с вами до больницы», — обратилась она к врачу, чтобы знать, где она будет находиться. «Палата Юнми». Чжувон после записи его пения разговаривает о телефону. «Здравствуй, бабушка, как твое здоровье?» «Вспомнил наконец, что у тебя есть бабушка, которая волнуется из-за непутевого внука. Почему так долго не звонил?» «Всего 3 дня, Хальмани. Здесь была очень неопределенная ситуация, не хотелось бегать и мекать в ответ на твои расспросы. Значит, теперь все определилось, когда тебя ждать домой? Вряд ли скоро. Понимаешь, Хальмани, Юнми грозит нешуточная опасность, а командование поставило мне задачу охранять ее. Что ей там грозит? И при чем здесь ты? Что, японцы не смогут ее защитить? На нее положили глаз американцы, хотят любыми путями забрать ее себе. Ну и пусть забирают. Какая ей разница, все равно в Корею она не вернется. Они хотят разобраться с механизмом ее воздействия на людей, а фирма Estée Lauder попытаться понять, как меняется цвет глаз. Понятно. Ты понимаешь, во что ввязываешься? Они ведь стесняться не будут и не отступят, пока не добьются своего. Чем ты сможешь им помешать? Завтра японский премьер встречается с американским послом по этому поводу. Их император наградил Юнми орденом восходящего солнца 1-й степени и объявил ее почетным гражданином Японии. Я думаю, это охладит пыл американцев. Ты серьезно? Более чем. Поэтому мой отъезд будет выглядеть как трусость. Ты ведь не хочешь, чтобы в твоего внука тыкали пальцем и называли трусом? Не надо мной манипулировать и пытаться обмануть. Никто тебя трусом не назовет, если ты сейчас уедешь домой. Ты ведь служить в армии, которая дала мне приказ охранять Юнми. И потом, я ведь буду знать о своей трусости. Этого достаточно, чтобы отравить мне оставшуюся жизнь. Нет, Хальмани, я ее не брошу, но мне нужен твой совет. Как ты считаешь, можно ли в данной ситуации Юнми вернуться в Корею? Если ты не хочешь, чтобы она оказалась в Америке, то конечно нет. И вообще, это не телефонный разговор, мы и так наболтали лишнего. Я тебя понял. У меня есть еще 2 дела, они не сложные и не секретные. Первое — это просьба Юнми пристроить на подработку членов ее фан-клуба, их немного, всего 40 человек. Так что сложностей не будет. У нее еще остались фанаты. Удивительно. Я тоже удивился. Она сказала, это моя гвардия, их 44 человека. Опять двойная смерть. Почему эта цифра преследует ее? Хальмани, я думаю, не стоит здесь искать мистику. Это просто совпадение. Ну, может быть и так, а может и нет. Ладно, я поняла. Попрошу Хибин заняться этим. Почему Хибин? Она не очень хорошо относится к Юнми и вряд ли захочет ей помогать. Хочу посмотреть, как она отреагирует на твою просьбу, проверю кое-что. А какой второй вопрос? Я спел песню, которую написала Юнми для своей мамы, вернее, как она сказала, для всех мам на земле. Хочу, чтобы вы все послушали ее. Ты, мама, отец, там есть и про тебя слова, ты ведь тоже мама для моего отца. Только не говори сразу, что это песня Юнми, пусть сначала все послушают. Что, хорошая песня, у нее не бывает плохих, ты же знаешь, но это, мы когда ее записывали, полбольницы собралось, все женщины плакали, да и меня зацепило, я конечно не плакал, но, в общем послушайте, ну послушаем, а ты там особо не лезь на первые роли, найдется и без тебя, кому ее защищать, коли сам император к ней приходил, он со старым императором был, представляешь, и тот поклонился ей, все были в шоке. В СМИ об этом не писали, мне Юнми рассказала, не приврала, вряд ли, по-моему, она даже не поняла, что это значит, сказала как о второстепенном эпизоде. До свидания, Хальмани, надеюсь скоро вернуться. Надеется он, проворчала Муран, тыкая в телефон пальцем, набирая номер. Сану, срочно зайди ко мне, постарайся побыстрее. Слегка запыхавшийся безопасник примчался буквально через минуту. Сану, как можно скорее отправь необходимое количество своих людей для защиты моего внука. Там ожидается нападение американцев с целью похитить Юнми, а у него приказ командования защищать ее. Они должны вылететь ближайшим рейсом. Все будет сделано, но как к этому отнесутся японцы? Все-таки вооруженные иностранцы на их территории. У нас есть договор о телохранителях, вот на него и ориентируйся. А по поводу последствий, с американцами будут воевать японцы. а ваша задача не дать нанести вред моему внуку, ну и Юнми тоже, но главное это Чжувон, его безопасность на первом месте. Я вас понял, немедленно приступаю. Отпустив безопасника, Муран посидела немного, думая о чем-то, потом вызвала служанку и велела сказать Хибин, что ждет ее. Сегодня вся семья была дома, даже Данвук не поехал на работу. Долго ждать не пришлось, и через несколько минут Хибин уже здоровалась с бабушкой. «Внучка, у меня к тебе небольшое дело», — не стала тянуть Муран. «Надо пристроить на временную работу человек 30. У тебя есть такая возможность? Зачем это тебе, Хальмани? Да и не занимаюсь я сама такими вопросами. Для этого есть отдел кадров. Если хочешь, я позвоню и дам им задание организовать такие места. А что это за люди, о которых ты говоришь? Это фанаты Юнми, которые остались ей верны, их всего человек 40. Опять Чжувон решил меня использовать, Хальмани, мне надоели его подставы, пусть сам их устраивает. Это я решила сказать тебе об этом, посмотреть, как ты отреагируешь». Хибин открыла было рот, чтобы что, то сказать, но тут же закрыла и задумалась. Бабуля явно на что, то намекает и проверяет меня, пойму ли я, на что, эти фанаты, может они чем, то ценны, скорее всего школьники, может даже не старших классов, что в них может быть особенного. Бабушка сказала, что их 40 человек, кстати, почему так мало, у нее ведь было их под 200 тысяч, остались самые верные, или самые глупые, верные, вот в чем дело, а ведь действительно, надо обладать немалым мужеством, чтобы пойти против той волны хейта, которая обрушилась на нее. Взять тот же Темный океан, в окружении антифанов, которые адекватностью не отличаются, открыто поддерживать своего кумира, прямо самураи какие, то, хорошо, Хальмани, я выполню твою просьбу, только мне надо знать количество и данные на них. Зачем тебе данные? Для оформления, ну и не мешает поговорить с ними, понять, что они за люди и где принесут наибольшую пользу. Муран одобрительно покивала, а потом спросила, а почему ты так сразу согласилась, ты же была против. Знаешь, Хальмани, я попыталась прикинуть, есть ли среди моих работников такие люди, как они, на которых можно всецело положиться, которые не предадут тебя ни при каких обстоятельствах, и поняла, не знаю, может и есть, но таких обстоятельств не было. Да, если я успешна, то большинство будет держаться за свои места и не поддадутся на посулы, а вот если... Но ведь они верны не тебе, а Юнми, подкинула каверзный вопрос бабуля. Да и подойдут ли они для твоего бизнеса? Они еще школьники, помню, я тоже была чьей, то фанаткой, когда училась в школе, сейчас уже и не помню чьей. И они тоже повзрослеют, у них будут совсем другие интересы и заботы, так что это не проблема. А насчет подходит или нет... Я буду наблюдать за ними и тех, кто мне подойдут, постараюсь покрепче привязать, помогу с учебой, может еще что-нибудь потребуется, зато у меня будут проверенные люди, на которых можно будет полагаться во всем. Чжувон сделал мне очень хороший подарок, прости, что я сразу не поняла его ценность. Ну что ж, внучка, ты радуешь мое старое сердце, не зря я тебя учила. Тут Чжувон прислал какую-то песню, ты сможешь разобраться, как ее послушать. Или придется кого-нибудь другого задействовать. Если она в телефоне, то лучше попроси Сану, я не очень сильна в технике. Это лучше смотреть на мониторе, я думаю. А что за песня? Сказал, что Юнми написала ее для своей мамы, и она ему очень понравилась, поэтому решил спеть для нас с твоей мамой. Я послала служанку за твоими родителями, только не говори им пока, что песню написала Юнми. Хорошо, конечно, но... Юнми ему сказала... что эта песня для всех мам на земле, и она переведет ее на все языки, которые знает. Тогда понятно, может, пока они придут, послушаем сами. Он просил, чтобы слушали все вместе. «Здравствуй, мама», — поздоровался Данвук, заходя в комнату. «Здравствуйте, мама», — эхом повторила Инхи. «Что случилось, что ты нас позвала? Ваш сын решил спеть песню для своей мамы, вот мы и собрались послушать ее», — ответила Муран. «Сын, ты сможешь показать ее на большом мониторе?» «Конечно, давай свой телефон». Он подключил телефон к компьютеру и, найдя нужный файл, включил его. «Здравствуй, мама, опять мне снится песня твоя». Негромкий, проникновенный голос Чжувона сразу захватил внимание всех, и Инхи закрыла глаза, слушая его. «На земле хороших людей немало, сердечных людей немало», — поддержал его нежный девичий голос, — «но все-таки лучше всех на земле», — продолжили они вместе, затем снова один Чжувон. «Мама, моя мама, здравствуй, мама, ты слабеешь, в меня уходят силы твои, ты стареешь, в меня уходят годы твои, все равно, несмотря на любые годы, будешь ты для меня молодой навсегда». Данвук сел рядом с Мураной и взял ее руку в свои. «Натрудились на 10 жизней руки твои, народились под этим небом внуки твои, ты опять колыбельную песню поешь, и во внучке своей вдруг себя узнаешь». У Муран при этих словах одинокая слезинка прочертила дорожку по морщинистой щеке, и вновь два голоса запели припев, но теперь камера была направлена на Юнми. У Хибин расширились глаза, Холь, у нее опять синие глаза, у кого? Встрепенула Синхи. Вместо ответа дочь ткнула пальцем в экран монитора. «Это ведь она наверняка сочинила», задумчиво сказала мать. «Неужели для меня?» «Она сказала для всех мам на земле», ворчливо ответила Муран, вытирая щеку. «Хочет перевести на все языки, которые знает». Инхи ничего не сказала на это, только вздохнула. Данвук прошелся по комнате, просматривая на монитор, с которого Юнми смотрела на них синими глазами, и сказал, обращаясь к Муран: «Будешь с ним разговаривать, скажи, что я отменил запрет на пользование ресурсами корпораций. С наследством решим чуть позже, сейчас не время. Что-то случилось, или на тебя так песня подействовала?» Муран с интересом смотрела на сына. «Нет, хотя песня хорошая. Сейчас в Корее находится представитель УМК, я встретился с ним и поговорил. Все-таки надо было проверить, может, я не прав и проект моего сына имеет смысл. Вот он мне и рассказал о ее», Данвук показал на монитор, «ценности. Назвал всех корейских деятелей шоу-бизнеса идиотами, не видящими золотую жилу перед носом. Ладно, это старая дура, она в нашем деле ничего не соображает», сказал он, «но когда один из самых опытных руководителей выбрасывает гения, способного принести ему миллионы, да какие там миллионы, здесь речь идет о миллиардах, а он, идиот, ему достаточно было лишь чуть поддержать ее, и он потеснил бы даже большую тройку. И наш сотрудник тоже идиот, его прислали в Корею с четким приказом заключить договор с Юнми, а он привез оттуда себе жену. Нахрен она нам нужна, у нас своих таких на каждом углу по десятку. В общем, я понял, что его идея имеет смысл, так что пусть продолжает, если хочет», закончил Данвук. «Ты хочешь, чтобы он на ней женился?» Заволновалась Инхи. «Невестка, успокойся», вмешалась Муран. «Здесь главное, что скажет Юнми, а она категорически против брака». Глава 5. Кабинет премьер-министра Японии. Присутствуют сам премьер Фума Кисида и посол США в Японии Рам Эммануэль. Говорит Кисида: «Господин посол, вы наверняка в курсе последних событий в нашей стране, я имею в виду благотворительный концерт, выступление корейской певицы Агданы и его результат. Я очень обеспокоен сведениями, поступившими от кругов, близких к администрации вашего президента. Там говорят о необходимости перевести ее в Америку, причем рассматривают даже силовой вариант, если она откажется. Ваше превосходительство, я не закончил, прошу не перебивать. Хочу предупредить о возможных последствиях такого шага. Вы, конечно, знаете о том, что Агдан находится в больнице и что ее посетила императорская семья, возможно, вы в курсе о наградах, врученных ей. Хочу лишь добавить, что во время беседы старый император поклонился этой певице. Вы должны знать, что это значит, а если нет, то я объясню. Император, получивший власть из рук богини Аматерасу, может склонить голову только перед богами или их посланниками, то есть он официально признал ее статус высшего существа. По опросам, около 90% населения Японии приняли это. Вы представляете последствия попытки захватить ее силой, но ваше превосходительство, уверяю вас, что это всего лишь досужая болтовня некоторых безответственных лиц, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел. Наша страна никогда не пойдет на такой шаг, учитывая важность хороших отношений между нашими странами. Господин премьер-министр, неужели вы думаете, что из-за какой то певички, сколь бы популярной она ни была, не певички. Я же сказал, старый император признал ее статус богини и нация приняла это. Я постараюсь не допустить разрыва наших отношений, но боюсь, это не получится, меня сразу сместят. К власти придут другие, и хуже всего, если это будут коммунисты. Последствия для вас будут самые печальные, потеря ключевого союзника в Тихоокеанском регионе и, что неприятнее всего, сближение с Китаем и Россией. Но и это еще не все. Сейчас в Токио находится делегация 15 стран от их главных храмов Будды. И прибыли они сюда, чтобы встретиться с Агданой и задать ей только один вопрос. Чем мы можем вам помочь? плюс делегации от Ватикана и Москвы. Это представители подавляющей части населения Земли. Мой вам совет, не надо ее трогать. Знаете, что мне сказал император при последней встрече? Я бы не стал мешать американцам пытаться ее захватить. Пусть они получат по зубам, может поумнеют, но она может подумать, что мы ее не ценим и покинуть нас навсегда. Эти идиоты из Кореи вытолкнули ее к нам, и мы не должны упустить свой шанс. А при чем здесь христиане? Она ведь кореянка. Один из православных священников утверждает, что задолго до этих событий беседовал с ней, когда она пришла в храм в поисках смысла жизни, и в ходе этой беседы она призналась, что ее крестили по православному канону. Хорошо, я вас понял и обязательно передам эти доводы президенту. Господин Кисида, скажите, неофициально, неужели вы сами верите, что она сверхъестественное существо? А вы что об этом думаете? Тоже неофициально. Вы образованный человек, твердо стоящий на материалистических позициях. Я склоняюсь к мысли, что это просто совпадение, одна из редчайших случайностей, которые происходят в мире. Я бы с вами согласился, если бы не одно «но». Цвет глаз, вернее взаимосвязь изменения цвета глаз с результатами ее выступлений на благотворительных концертах. Согласитесь, что таких совпадений быть не может. Кстати о глазах, нам также стало известно об интересе, проявленном фирмой Estée Lauder к этому, и что она решила профинансировать переезд Пак Юнми в США. Вы понимаете последствия раскрытия этих сведений? Высшие существа пытаются использовать в качестве подопытного животного, чтобы заработать деньги. Да, здесь вы правы, итог может быть печальным. Надо срочно передать все сказанное в Вашингтон. Если у вас нет больше вопросов ко мне, разрешите удалиться. Так, надо срочно посетить священников из Ватикана, думал посол, выходя из кабинета премьера и направляясь к своей машине, узнать, чем их заинтересовала эта Агдан, и поставить в известность Лэнгли. Вашингтонская администрация течет как дырявое ведро. Пусть накрутит хвосты этим болтунам. Интересно, кто там такой умный, что додумался до силовой акции в центре Токио? Скорее всего, это фермачи, привыкли, что всех и вся можно купить. Кисида четко дал понять, что мы можем потерять почти всех азиатских союзников, да и с католиками надо разобраться, чем я и займусь. Откуда она выскочила, эта певичка, и зачем япошки ее пригласили? Да и корейцы тоже хороши, сидела она в тюрьме, и пусть бы сидела, ведь наш посол прямо сказал, что мы вмешиваться в это дело не будем. Идиоты. С кардиналом Монти поговорить не удалось, его секретарь передал, что все вопросы по Пак Юнми решает личный секретарь Папы Франциска в Вашингтоне, а он находится в Токио для попытки побеседовать с ней и для переговоров с представителями Московской Патриархии о совместных действиях. Приехав в посольство, Эммануэль приказал установить связь с госсекретарем. Надо было срочно передать слова Кисиды, которые звучали практически как ультиматум. Слава богу, госсекретарь оказался на месте и успокоил посла. Эммануэль, передайте премьер-министру, что никаких действий в отношении этой Агдан власти США не планируют, а руководству Estée Lauder передана настоятельная просьба забыть о ней, иначе им грозят крупные неприятности, вплоть до банкротства. А в это время в Корее, чат фанатов айдолов Fan Entertainment, кто смотрел концерт из Японии, где выступала Агдан, видели, как ее корежило? Это Гуаньин ее наказала за измену родине.